Конец странствиям Диваны. И вот, наконец, возвратилась Дивана домой. А там ее уже поджидал великан Ориен. Увидел он вновь свою суженую. Хотя Дивана немало стран исходила, но стало только краше. Бросились влюбленные навстречу друг другу. Сначала слезами радости облились, а потом целоваться, обниматься никто их растащить не мог. Тут пришел конец проклятью. Дивана и Ориен поженились, и пир был воистину на весь мир. Но кто об этом говорит, рассказывает неправду. Ибо на самом деле Дивана никогда не выходила замуж, поскольку Сварог, Перун и другие боги отказались пускать Ориена в Ирий, даже когда тот приволок целую груду золота и драгоценных каменьев. Более того, они подстерегли самонадеянного великана и убили его. А Диване потом сказали, что с ее женихом приключился несчастный случай. Мол, Ориен оступился и упал в глубокую пропасть, пока шел из своей великанской страны. Некоторые считают, что Дивана и с женихом своим не спала, так и оставшись девственницей, ведь даже само ее имя означает «невинность». С тех пор Дивана стала покровительницей девочек и еще не вышедших замуж девушек. Впрочем, находятся и такие, кто утверждает, что во время своих странствий Дивана не была верна жениху, разделив ложе с обоими царевичами, прежде чем покинуть их. Причем от каждого царевича она зачала детей и родила их уже в Ирии. И все же верно, правы те, кто говорит, что имя Дивана происходит от слов «дивная дева». Дивана недаром считалась покровительницей девственниц, а также всякой чистоты и строгости. До встречи с Ярилой Дивана не знала никаких великанов и мужчин. Умолив отца Перуна выпустить себя из заточения, когда ей минуло 15, юная богиня вместе со стаей верных псов поселилась далеко от людей. А о том, как она по-настоящему познакомилась со своим братом и настоящим мужем, рассказывает следующее предание.